Пролог. «Вы кто?» В открытую дверь квартиры настойчиво лезут разноцветные воздушные шарики, которые в руках держит мужчина, но мне все же удается его рассмотреть. Высокий. 1,85 м или даже повыше. Широкоплечий, жилистый, темные волосы, борода, джинсы, распахнутая кожаная куртка, пронзительный взгляд темных глаз, от которых непроизвольно хочется спрятаться. Почему-то я начинаю волноваться, хотя повода нет. Я на своей территории. Мы не знакомы. Скорее всего, человек просто ошибся. Терпеливо жду, когда он это поймет и сделает шаг назад, чтобы я могла закрыть дверь. А он не торопится. Его взгляд скользит по моему лицу, опускается ниже, заставляя меня занервничать и повторить. «Вы кто?» «Ваш папа», — наконец поясняет он. Когда-то давно, когда мама рассказывала, что мой папа — капитан дальнего плавания, я очень мечтала об этом моменте и представляла, как он придет, а я брошусь ему на шею и ни о чем никогда не спрошу. Никогда. Ни о чем. А теперь, когда мне исполнилось 29, а мужчине, претендующему на роль моего родителя, ну, на вид максимум немного за 30, все-таки не могу удержаться от комментария. «Рановато вы начали». «Не твой папа», — сообщает он мрачно и кивает на мой пока еще не особо большой, но уже довольно заметный живот. «Я отец твоего будущего ребенка». «Чушь, просто чушь! Не может такого быть!» В клинике, выбирая донора для ЭКО, я остановилась на красивом интеллигентном французе. Так что этот огромный бородатый мужик, похожий на бандита, точно не может быть нашим папой. «Скажите что-нибудь по-французски». Требую я, чтобы расставить все точки над «и» и с чистой совестью захлопнуть перед ним эту чертову дверь. «Я тоже не в восторге от того, что случилось. Но это мой ребенок, и я собираюсь активно участвовать в его жизни. Вот такая вот селяви, Натали». Он хмуро сдвигает темные брови, а я испуганно застываю. «Меня поражает не то, что он прислоняется к косяку, будто разгадал мои планы». И не эти три слова, которые он сказал по-французски. И даже не то, что он назвал мое имя, а то, что я, кажется, его узнаю.